Глава 14. Сестра Шарля оказалась весьма похожей на него, только младше и с голубыми глазами. Сидела она за клавесином и с увлечением музицировала. Рядом с ней пристроилась такая же голубоглазая Инора Буле, сходство с которой угадывалось в обоих отпрысках, и одобрительно смотрела на быстро мелькающие по клавишам пальцы дочери. Нас они не замечали до того самого момента, когда Инорита Буле взяла последний аккорд, и в комнате установилась тишина, которую тут же разрушил Шарль. «Добрый день, мама. Добрый день, Карина. Разрешите представить вам мою невесту Николь?» И подтолкнул меня вперед, подскрестившиеся на мне кинжальные взгляды потенциальных родственниц. Из-за того, что здесь только что играла музыка, тишина показалась особенно оглушающей, а разбить ее никто не торопился. Пришлось себе напомнить, что я Адекибо, а Адекибо перед трудностями не пасуют. Улыбнуться и максимально вежливо сказать, беря пример Шарля. «Добрый день. Очень рада познакомиться с родными Шарля». Дамы отмерли, словно мои слова нажали на какую-то кнопочку, но возвращать улыбку мне не стали, переглянулись, после чего старшая Буле огорченно сказала. «Боюсь, милая Инорита, вас ввели в заблуждение. Мой сын помолвлен, но, увы, не с вами». Если она ожидала, что я разрыдаюсь и брошусь вон из дома, то просчиталась. Я повернулась к Шарлю и вопросительно посмотрела, чуть приподняв бровь. Про невесту он говорил в начале нашего знакомства, но потом я уверилась, что это была выдумка в пику Франциску. Но невеста оказалась настоящей, а Шарль не мог не подозревать о таком ответе родителей и, тем не менее, привел меня сюда. Значит, что-то с этой помолвкой не то. «Мама, мне казалось, что мы закрыли этот вопрос», — заметил он. «Мне тоже так казалось», — парировала она. «И тем не менее ты приходишь сюда с девушкой и представляешь ее своей невестой. Милая, это уже мне. Вам, наверное, совершенно неинтересно выслушивать наши внутрисемейные дрязги». Намек был более чем прозрачен, но общение с леди Альвиндуа и ее выдающейся дочерью сделало меня на редкость толстокожей и непонятливой, если мне это надо. «Почему же?» — ответила я. «Ваш сын уже выслушал столько наших внутрисемейных дрязг, что я никак не могу отказаться от возможности ответить ему тем же». «Ваше интереснее», — насмешливо бросил Шарль. «Наши пустые, бессмысленные пережевывания одного и того же. И у нас никто не предлагает таких нестандартных и радикальных решений, как ваш Франциск. Мы все так же стояли на пороге комнаты, и, как я поняла, приглашать внутрь нас никто не будет». Поэтому прошла сама, села на ближайший низкий диванчик, чинно сложила руки на коленях и выпрямилась так, что с меня можно было хоть сейчас писать картину «Благородная леди в гостях у приятельниц». Шарль в поддержке мне не отказал, сел рядом, но, возможно, сейчас поддержка в большей степени требовалась ему. «Инорита, о помолвке Шарля было сделано официальное объявление», чуть раздраженно сказала его мама, «так что я не понимаю, на что вы рассчитываете». «На торжество здравого смысла». «Время договорных помолвок прошло», — отрезала я. «Богиня, какие договорные помолвки? Шарля застали с девушкой в весьма двусмысленной ситуации, и теперь его обязанность на ней жениться». «Ситуация была подстроена», — резко бросил Шарль. «О чем Карина прекрасно знает». Сестра смущенно потупилась, а любящий брат продолжил. «И держит сторону подруги, хотя знает, что та врет. И тем не менее на чаше весов репутация дочери наших лучших друзей». «То есть вы хотите, чтобы он на ней женился из-за одной двусмысленной ситуации?» — удивилась я. «Именно так», — отрезала его мама. «Тогда я тем более должен жениться на Николь», — со своей привычной усмешкой парировал Шарль. «Во-первых, я ее выкрал из монастыря». Сестра ахнула и восторженно на меня уставилась. Я же так растерялась, что не нашлась сразу пояснить, что не выкрал, а я сама на него свалилась. С другой стороны, поймал же, так что пусть теперь страдает». «Во-первых, предполагает во-вторых», — заметила его мама. «То, что ты помог девушке избежать пострига, не накладывает на тебя брачные обязательства. Во-вторых, он дрался на дуэли с моим женихом, в результате чего моя помолвка была расторгнута», — вдохновенно подхватила я игру Шарля. «В-третьих, он был моим официальным спутником на прошедшем королевском балу. Глаза обеих дам Буле стали напоминать блюдца, в которых отражалось весеннее небо. А это я даже не упомянула о результате дуэли, после которой Антуан обзавелся милым прозвищем «Цветочек». Неужели Шарль им вообще ничего не рассказывает, даже о дружбе с так называемым племянником придворного мага? А в-четвертых, нас с Николь уже столько раз заставали в двусмысленной ситуации, что если я и должен на ком жениться, то только на ней. Как видите, наша чаша весов перевешивает и так сильно, что даже если на вторую вы добавите родительское неодобрение, то на мое решение это особо не повлияет. «Собственно, я приехал не спрашивать вашего разрешения, а поставить в известность». «Но твоя помолвка», — растерянно выговорила Инора Буле, «вы о ней объявляли, вам и объявлять о ее расторжении». Шарль взял меня за руку, показывая, что его намерения в отношении старой и новой помолвки какими-то жалкими уговорами не изменить. «А как ты ее выкрал из монастыря?» — выпалила Карина, отчаянно покраснев. «О, это была такая романтичная история», — ответил Шарль. «Ночь, луна». «И вы вдвоем?» «Втроем», — поправила я. «Там был еще один спаситель, который напрочь убивал любую романтику, до которой дотягивался». «О!» — восторженно простонала Карина. «Еще один! Шарль, это вы потом с ним на дуэли дрались за сердце Николь?» «Карина!» — одернула ее возмущенная Инора Буле, которая никак не могла придумать, как бы повежливее меня выставить. В то, что она смирилась с поражением, не верилась ни капельки. «Веди себя прилично». «Я бы спасителем его не назвал», — невозмутимо ответил Шарль. «Боюсь, без меня ты бы очень быстро вернулась в монастырь. Для начала я бы без него оттуда не вышла». «Не выпало», — насмешливо поправил меня он. «Но дрался ты с ним?» — не унималась Карина, не обращая внимания на все знаки, которые подавала ее мать. «Увы, его убили до меня», — вздохнул Шарль. «Так что второй раз его убить невозможно, хотя временами очень хочется». Я невольно рассмеялась, из-за чего тоже удостоилась неодобрительного взгляда Иноры Буле. Эх, не видать мне звания самой воспитанной девушки в этом доме. Впрочем, сомневаюсь, что его выдадут Карине. Материнские грозные взгляды та не замечала, жадно впитывая информацию о новом лице в своем окружении. Сестра Шарля была Иноритой бесхитростной, и сейчас у нее на лице было крупными буквами написано «Как скучно я живу! Пока я стучу по клавишам клавесина, все самое интересное проходит мимо. Жизнь, можно сказать, проходит, а меня даже в монастырь не отправили». «Какой ты кровожадный», — одобрительно заметила Карина. «А кто его убил?» «Боюсь, что по некоторым вопросам я связан клятвой», — обезоруживающе улыбнулся Шарль. «Но не ты?» — с нотой обеспокоенности уточнила Инора Буле. «Я пока никого не убил, мама». «Кроме моих нервов», — заметила она. «Вот их-то ты изничтожил, не размениваясь по мелочам». «Боюсь, кладбище моих нервов, пострадавших от тебя, будет не меньше». Теперь не удержалась от смешка Карина. Конечно, она сразу же его прервала и приняла благовоспитанный вид, но ее мама отметила все: и шпильку старшего сына, и поддержку его дочерью. «Шарль, будет скандал», — непримиримо сказала Инора Буле. «Он все равно был бы рано или поздно. Я вам сразу высказал свое отношение к этой помолвке, но вы решили по-своему». «Что мы решили по-своему, Шарль?» От вошедшего в комнату отца, а это, несомненно, был он, Шарлю достались только темные глаза. И их взгляд, суровый, непримиримый, тоже был общим. Я невольно поежилась. Вот сейчас пойдет настоящая борьба, а до того была лишь пристрелка, тренировочное жонглирование шаровыми молниями. «Добрый вечер, папа». Шарль поднялся с такого удобного диванчика. «И ладно бы только сам, но он и меня за собой потащил. Позволь тебе представить мою невесту, Николь». «Твою невесту зовут не так, и я ее тут не вижу». Папа выразительно осмотрел музыкальную гостиную, полностью меня игнорируя. «Какой невоспитанный Нор, а мне он показался поначалу даже приятным, до того, как я увидела, как он смотрит сквозь меня. Отец, я уже проходил это с мамой, и не хочу говорить по кругу одно и то же», — довольно сухо сказал Шарль. «Нравится вам или нет, но я собираюсь строить свою жизнь так, как считаю нужным». «Наследство лишу», — неожиданно рявкнул старший Буле. «Не было в нашей семье до сих пор таких личностей, которые бы ее позорили». «А сестра давно покойной королевы, которая родила самого первого Буле, не в счет? Как-никак назвать это действие приличным, не повернулся бы язык ни у одного блюстителя морали?» «Нет, разумеется, я ничего такого не сказала, удержала в себе, как положено благовоспитанной Инорите. Но Инор Буле, видно, что-то углядел в моем лице, потому что перенес огонь на меня». «Представьте себе Инорита», — рявкнул он. «В нашей семье не женятся на ком попало. У нас приличная семья потомственных артефакторов». И пусть Шарль ступил на скользкую дорожку прорицателей, его светлую голову и золотые руки это не отменяет. Нам в семье не нужны подозрительные девицы. «То есть королевскому семейству я подхожу, а семейству Булея нет?» Мысль об этом показалась мне настолько забавной, что я не удержалась и рассмеялась. «Теперь ты понимаешь мою реакцию на Франциско», — шепнул мне Шарль. «Они с папой чем-то похожи». «Тогда у тебя должен был выработаться иммунитет». Он пытался сохранить серьезное лицо, но через секунду мы хохотали оба, а ведь я так боялась визита сюда, так переживала. «Поль, они оба ненормальные», — с отчаянием в голосе сказала Инора Буле. Им вообще ничего нельзя объяснить, что ему, что ей. Шарль Николь из монастыря выкрал, представляешь, папа? Немного подпортила родительница трагичность момента Карина. И на дуэли дрался с ее женихом, так что теперь тоже обязан на ней жениться. «У него было более раннее обязательство», — уже не с таким пылом сказал отец. «Я сразу говорил, что его не принимаю». «А мы не принимаем это», — отрезал Нурбуле. «После прихода отца Шарля мы так больше и не садились, но теперь я не видела в этом необходимости. Похоже, долго мы тут не задержимся». «Что ж», — грустно вздохнул Шарль, — «Николь, придется нам устраивать тихую скромную свадьбу без гостей». «Дедушка на скромную не согласится», — возразила я. «Боюсь, дедушка и на наш брак согласия не даст». «Да, куда он денется?» — уверенно ответила я. «Его Франциск уговорит, а если не уговорит, то так заболтает, что он забудет, что собирался отказаться. Уходим?» «Уходим», — легко согласился Шарль. «Можно на вечерний дилижанс, а можно в гостиницу и на завтрашний дирижабль. Решим на улице». Я кивнула, взяла его под руку, и мы пошли к выходу. «Куда это вы собрались?» И Нурбуле явно растерялся. «Мы еще не договорили?» «Договорили», — не согласился Шарль, полуобернувшись к отцу. «И ты, и мама единодушны в отношении Николь. Пока у вас не изменится мнение, смысла в дальнейшем разговоре нет». Мы уже почти вышли из музыкальной комнаты, когда Энор Буле проворчал. «Или у тебя. Уверен, что я непременно подберу нужный аргумент». Шарль отвечать не стал, не стал и прощаться. Я последовала его примеру и тоже ушла по-турански. Правда, говорят, что для полного соответствия это нужно проделывать незаметно. Но незаметно у нас при всем желании не получилось бы. Смотрели нам вслед все Буле. Решить, уезжаем сегодня или завтра, мы не успели, потому что нас догнала Карина. «Мама просит, чтобы вы хотя бы переночевали у нас», — выпалила она. «Пожалуйста, пожалуйста, не отказывайтесь, она очень обидится». Но мне показалось, что она больше переживает за себя, что не узнает подробностей похищения, которого не было. «Хорошо», — ответил Шарль. «Мы вернемся, но позже. А пока я хочу показать Николь город».